Она не могла понять сейчас до конца, чего в ней больше. Грусти или теплой благодарности Богу за то, что рядом с ней есть эти люди. Потом она вспомнила про Лизу. Может быть, ей позвонить? Попросить о встрече? Попытаться убедить ее, что Майк любит ее? Просто всем свойственно ошибаться. Объяснить ей, что в человеке есть темный клочок ада. Можно назвать это как угодно, но иногда случается беда. Она вспомнила, сколько времени она сама из-за этого вот клочка ада потеряла, пребывая в оцепенении, обиде, бог мой. Да как же это было глупо, глупо! Сколько времени они могли бы быть вместе? И, возможно, все вообще сложилось бы иначе. Если бы я побежала за ним, плюнув на этот спектакль. Она уже сделала шаг к телефону, потому что на одну секунду ее пронзил страх. А вдруг такое повторится теперь с Майком? А вдруг только она может это остановить? Жизнь ведь так часто состоит из повторений. Как будто Бог снова и снова проигрывает тебе ситуации, чтобы ты постарался найти выход. В дверь позвонили. Звонок был робкий, неуверенный. Сначала она решила, это Майк что-то забыл или хочет еще что-то сказать ей. Она открыла дверь и замерла. «Здравствуйте», — услышала она сквозь туман сознания, потому что сначала ей показалось, что на пороге стоит Кинг. И только спустя секунду она пришла в себя. Конечно, она была удивлена, увидев на пороге этого мальчика. «Здравствуйте», — проговорила она. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, отчаянно краснел и пытался смотреть в другую сторону, точно боялся увидеть в ее глазах насмешку. «Я... Помните, мы с вами говорили...» «Помнится, мы были на «ты», — засмеялась она. «Проходи. Как ты нашел меня?» «Дом ты показала сама. А квартиру какой-то дядька подсказал». «Ага», — кивнула она. «На серебристой машине». «Ну да». Он все еще стоял на пороге, неуверенный, нерешительный. И в ее сердце родилась нежность. «Наверное, моему сыну...» Впрочем, одернула она себя. «Сын их был бы все-таки моложе». «Проходи же», — сказала она и удивилась, почему эта фраза получилась шепотом. Он, наконец, поднял глаза и улыбнулся. «Ты правда не сердишься? За что я должна сердиться?» «За то, что я пришел». «Нет», — рассмеялась она, — «просто немного странно. Я почти месяц жила отшельницей, и вдруг моя квартира чудесным образом стала напоминать площадь дам». «Какую площадь?» «Это такая была площадь в Амстердаме. Туда приезжали хиппи со всех уголков мира, а у нас была квартира недалеко отсюда. И туда тоже приезжали хиппи, поэтому ее так назвали. Туда можно было прийти в любое время дня и ночи. Все равно, если тебе плохо или ты просто устал». Она увлеклась. Так всегда. Стоит только вспомнить голоса из прошлого. Как ты забываешь, где ты, в каком времени... «Ее уже нет», — вздохнула она. «Проходи же. Мы стоим на пороге, а это довольно глупо. Ведь не затем же ты меня искал, чтобы постоять у меня на пороге». «Нет», — сказал он очень серьезно, — «не для этого. Я просто хотел поговорить с тобой». Она рассмеялась и, втащив его в квартиру, закрыла дверь. «Знаешь, — сказала она, — почему-то у меня такое чувство, что если бы я не приложила немного физических усилий, мы там бы и стояли. Почему ты так боишься меня?» «Я не боюсь, — возразил он, — просто это ведь странно, что я сюда пришел, и вдруг тебе это совсем не нравится?» «Тогда бы не приходил, — усмехнулась она, — но ты ведь...» «А я не мог. Я все время думал о том нашем разговоре и вдруг осознал, что мне обязательно надо с тобой еще поговорить, потому что ты странная, то есть не в том смысле, что...» Она стояла, насмешливо наблюдая за ним. Он совсем растерялся, почти забыв, о чем хотел сказать. Мысли путались. «Просто ты знаешь что-то о Боге». «Ничего я о нем почти не знаю», — пожала она плечами. «Только то, что чувствую. Но ведь все чувствуют». «Не все», — помотал он головой. «Или чувствуют не так. У них он какой-то генеральный секретарь, а у тебя он любовь». «С большой буквы», — поправила она его, внутренним чутьем угадав в подтексте маленькую. «И так не только я думаю. Ты почитай святых отцов. Он и есть любовь, и уж он-то никак не виноват в том, что есть на самом деле люди, привыкшие иметь перед собой генерального распорядителя. Только у нас таких нет. Может быть, встречаются, но их мало». Она вдруг оборвала разговор, нахмурилась и сказала: «Я не люблю о нем говорить. Понимаешь, его надо научиться чувствовать. Я же не знаю, права я или нет. Знаешь, я просто дам тебе книги, ладно? Там все написано. А сейчас будешь кофе?» С ней было легко говорить. Он и сам удивлялся тому, что очень скоро его речь освободилась от скованности. Он поймал себя на том, что все больше и больше открывается перед ней, словно на исповеди. Она его слушает, чуть наклонив голову, а он все глубже и глубже тонул в ее странных огромных глазах с тем небесным ярким оттенком, что любил описывать в своих рассказах его любимый Грин. И сама она напоминала ему легких, как пушистое перышко, Молли, а еще больше — Режи, королеву ресниц, из кораблей в Лиссе. Время текло незаметно, обычно тоскливое, размеренное. Оно теперь летело, и он мучительно желал бы его остановить. Ведь неизвестно, сможет ли он еще раз прийти сюда. «Это очень грустно», — сказала мышка, когда он закончил. «Конечно, все твои увлечения разными глупостями, но этим увлекаются все. Ну и что? Понимаешь, люди так устроены. Им постоянно хочется доказать самим себе, что они лучше. Вот они и делают глупости, а потом удивляются, отчего душа болит. Да и как бы ты мог лечить руками, если этих самых рук Бог не коснулся? Энергия, о которой ты говоришь, как она может лечить, если не божественная? Бесы ненавидят людей, потому что их-то Бог не помилует. Обречены они. Если это не от Бога, то от них. Неужели ты всерьез думаешь, что тот, кто тебя ненавидит, станет тебе помогать? Это только кажется, а на самом деле только хуже станет. Слава Богу, что ты всей этой гадостью всерьез не увлекся». Просто хотелось верить в чудо. Еще один парадокс. Люди от чего-то в чудеса хотят верить, а в Бога нет. От кого же вы тогда чудес ждете? Получается, опять же, от бесов. А какие же у них чудеса, кроме злых? Найдете врагов и думаете, что они вам что-то хорошее сделают. Знаешь, тебе надо обо всем этом не со мной говорить. Давай я тебя с отцом Алексеем познакомлю. Но ты же сама сказала, что это у Бога, сказала она строго, непрощенных нет, как и мертвых, глупые есть, неразумные. А потом он иногда попускает человеку по бесам походить, чтобы их повадки узнать и быть сильнее. Кофе остыл. Они так увлеклись беседой, что этого не заметили. День уже почти ушел, оставив только чуточку себя, но и эта капля уже растворялась в темноте. «А можно мне еще сюда прийти?» — робко спросил он. Больше всего он боялся получить отрицательный ответ. Но она задумчиво кивнула и улыбнулась. «Конечно», — сказала она, — «ведь ты у нас подкидыш. Тебя Господь подкинул. Он ведь ничего зря не делает. Когда присмотришься и подумаешь, во всем находится логика и смысл. Приходи». И уже на прощание нежно коснулась его щеки и сказала: «Пока, подкидыш». Некоторое время Анна стояла, обхватив плечи руками. За долгое время она уже научилась физически осязать собственное одиночество. Так и теперь. «Но я ведь к нему привыкла», — прошептала она. Она и в самом деле к нему привыкла. Почему же теперь вдруг стало так невмоготу и хотелось расплакаться? Впервые, после долгих лет, сесть на пол, подобно обиженному ребенку, и громко плакать, задавая Богу один единственный вопрос: почему? Именно. Ни за что, как это спрашивают остальные. Почему? О, ей-то есть за что платить по счетам. Но почему, Господи, это случилось с ним? И почему тот, кто это сделал, остался безымянным, безликим, как всего лишь мелкая частица всеобщего зла? Этот мальчик был на него похож, очень похож, и от этого Анне стало еще больнее. И в то же время легче, словно там, в глубине его глаз, пряталась душа Кинга, и Кинг пытался помочь ей. Она постаралась справиться с этой волной накатившего отчаяния. «Все», — сказала она, — «эти глаза на мокром месте совсем не идут вашей душе. У Бога мертвых нет. Если я верю в это, значит, незачем предаваться глупым настроениям». Она обычно быстро справлялась с собой, но теперь не получалось. Глупый мальчик не выходил из головы. Глупый, балансирующий на грани пропасти, как когда-то она. Пришедший сюда так же, как много лет назад, она пришла на площадь дам. Такой же. Словно это был их с Кингом ребенок, вобравший в себя половину одного и половину другого. А такое вообще-то бывает? Она привычно нажала на кнопку приемника. Тут же выключила. Музыка почему-то раздражала. Ей хотелось просто побыть в тишине. Словно она надеялась услышать в этой тишине слабые отголоски прошлого. Тишина окружала ее плотным кольцом, но была пустой. Анна впервые не могла уловить там ничего, кроме пустоты. «Что со мной происходит?» Вопрос повис в воздухе, и не было ответа. «Кажется, прошлое отказывается проявиться», — подумала Анна. «Как будто мне что-то хотят сказать». Она подошла к полочке с книгами. Взяла толстый том и открыла наугад. Библия открылась на книге пророка Исаии. «Ну вот», — усмехнулась она про себя, — «пламенный пророк сейчас объяснит мне, что все мои мысли о земном покое от лукавого». Она поймала себя на том, что все-таки спряталась от самой себя, заменив слово «счастье» словом «покой». «А так и есть», — тут же возразила она. «На свете счастья нет, а есть покой и воля. И не этого же мальчика я имею в виду». Чтобы окончательно решить для себя столь важные вопросы, она уставилась в книгу, решив, что первая строчка и подскажет ей, что от нее хочет Бог. И застыла, прочтя эту самую строчку, а потом, словно не поверив, подняла голову и долго смотрела в теплые глаза Спасителя. «Ты этого хочешь?» — прошептала она. «Но это невозможно. Я просто ошиблась». Она поставила Библию на место и села читать какую-то другую книгу, даже не взглянув на название. Просто хотела отвлечься от нестроенного хора мыслей, встревоженных и дерзких. Стоило ей только открыть первую страницу, как она вздрогнула. «А то ты и не помнишь», — сказала маменька, глядя в Машенькино расстроенное лицо. «Как пророк Исаия сказал? Одна жена да спасет одного мужа». И Анна повторила это одними губами, все еще боясь понять до конца, принять и покориться. «Одна жена да спасет одного мужа». Даниил шел по улице, не замечая ничего вокруг. Иногда, когда все-таки его внимание привлекало что-то из внешнего окружающего его мира, он останавливался и с трудом пытался понять, как же раньше он умудрялся быть частью этого мира, принимал его, соглашался с этой легковесностью, пошлостью. Со всех сторон неслись реплики, как в убогом театре с плохими пьесами, и он невольно слышал их, удивляясь тому, что раньше всю эту лабуду воспринимал нормально, без тени раздражения. Просто жизнь. А теперь он невольно повторил: «Это не жизнь, это цирк Марабу. Представляешь, Нинка, такой юбон, и все в отпаде». «И чего она?» «Да ничего, пиво хряпнуло и нормалек. А в аквариуме все дорого, лучше в магните, дешевле». Среди этой разноголосицы, от которой Даниилу хотелось спрятаться, он услышал словно ее голос, вдалеке, едва-едва слышный и странный. «В тебе есть что-то, заставляющее этот курятник сиять». Он подумал снова чужими словами, потому что своих не находилось. Словно бы он мог рядом с ней только молчать, опасаясь того, что все его слова окажутся похожими на окружающее его заунывное кудахтанье. «Дай сигарету, а?» «Да ладно, не жадрись! Йо, глянь, парень какой! Чистый, блин, Брэд Питт! Мама, я такого хочу!» Он почувствовал этот взгляд. Обернулся невольно. «О, нет», — подумал он, — «точно я добыча. Я раньше никогда не замечал, что эти девицы бывают так похожи на голодных акул». Он зашагал быстрее. Вслед ему донеслось: «Молодой человек, угостите сигареткой». Он, не глядя, протянул пачку, стараясь не оборачиваться. Словно взгляд в эти глаза мог разрушить тонкую нить связи с другой женщиной. Просто другой. «Спасибо». Он кивнул и быстро пошел прочь, спасаясь бегством. Еще никогда его так не манило одиночество. То есть теперь одиночества не было. Там, в уединении, он мог думать о ней, прикасаться мысленно к ее душе. И только так, только там он мог остаться с ней вдвоем.